Джуна и его господин Бао Юй замешан в это дело, решил проучить обидчика. Минъянь, и без того никому не дававший спуску, чувствовал сейчас за собой поддержку Дзяцяна и сразу бросился искать Дзиньжуна. Увидев его, он даже не назвал обидчика господином, а прямо набросился. «Эй, Дзиньжун, сволочь ты этакая!» Услышав это, Дзяцян притопнул ногой, отряхнул на себе платье и сказал: «Пожалуй, мне пора». Он заявил Дзяджую, что у него дела, и ему нужно уйти пораньше. Дзяджуй не осмелился задерживать его. Между тем Минъянь поймал Дзиньжуна за руку и угрожающе спросил: «Какое тебе дело, что мы со своими задницами делаем? Ведь мы твоего папашу не трогаем, и молчи. А если ты такой храбрец, выходи, давай померимся силой». Все дети, находившиеся в классе, оторопели и испуганно таращили на них глаза. «Минъянь!» — закричал Дзяджуй. «Не устраивай безобразие!» «Ты бунтовать?» — позеленев от злости, выкрикнул Дзиньжун. «Все эти рабы подлецы! Вот погоди, поговорю я с твоим хозяином!» С этими словами он вырвал у Минъяня свою руку и бросился к Бао Юю. В это время Цинь-Джун, стоявший рядом, услышал возле своего уха шум, напоминающий свист ветра, и заметил, как мимо пролетела неизвестно кем брошенная тушечница, которая упала на скамью, где сидели Дзялань и Дзядзюнь. Дзялань и Дзядзюнь тоже принадлежали к внукам Жунгогуна. Дзядзюнь был связан тесной дружбой с Дзяланем, и поэтому они сидели вместе. Но, несмотря на то, что Дзядзюнь был еще совсем малыш, он отличался твердостью духа и был настолько избалован, что не боялся никого на свете. Случайно Дзядзюнь заметил, как друг Дзиньжуна, желая ему помочь, запустил в Минъяне тушечницей, но промахнулся, и тушечница, пролетев мимо, шлепнулась на его собственный стол, разбив вдребезги его собственную фарфоровую тушечницу и забрызгав тушью книгу. Как Дзядзюнь мог стерпеть такое? «Арестантское отродье!» — выругался он. «Распустили руки!» С этими словами он схватил тушечницу и хотел запустить в своего врага. Однако Дзялань, более спокойный и рассудительный, удержал его за руку. «Дорогой брат, ведь это нас не касается». Но разве можно было унять Дзядзюня? Он подхватил короб для книг и с яростью швырнул в обидчика. Но он был мал ростом, сил у него не хватило, и короб, не долетев до места назначения, шлепнулся на стол Бао Юя и Цинь-Джуна. Раздался звон, на пол посыпались осколки от чайной чашки Бао Юя, разлился чай, разлетелись в стороны книги, бумага, кисти, тушечница. Дзядзюнь вскочил и хотел вцепиться в мальчишку, бросившего тушечницу. В этот же момент Дзиньжун схватил попавшуюся ему бамбуковую палку. Хотя размахнуться в таком узком месте не было возможности, Минъяню все же несколько раз попало, и он диким голосом закричал: «Эй, вы! Чего не помогаете?» Следует заметить, что у Бао Юя было еще несколько мальчиков-слуг. Одного из них звали Сао Хун, другого Чу Яо, третьего — Мо Юй. Разумеется, эти трое тоже были не прочь побаловаться. «Эй, ублюдок!» — закричали они. «Так ты вздумал пустить в ход оружие?» Мо Юй выдернул дверной засов. У Сао Хуна и Чу Яо в руках оказались конские хлысты, и они дружно ринулись вперед. Дзяджуй бросался то к одному, то к другому, упрашивал, угрожал, но никто его не слушал. Началась свалка. Озорные мальчишки, не смевшие прямо вступить в драку,